Глава 36. «Дело дрянь», — сказал шеф. «Сегодня на мне полчаса висел хвост, как пришитый». «И куда он делся?» — наивно спросил Александр Анатольевич. «Отсох и отпал». «Я ничего не спросил. Я знал, как отваливаются хвосты». «Судя по их хватке, не сегодня-завтра они объявятся здесь». «Безопасность?» «Не знаю. Может быть, и она». «Что будем делать?» «Заныривать на дно». «Когда?» «Немедленно». Александр Анатольевич начал выдергивать из компьютеров шнуры. «Оставьте», — придержал его за руку куратор. «Снимайте только винты». «А компьютеры?» «А компьютеры не работают. Компьютеры упали на пол. Случайно», — жестко ответил шеф. «У вас 15 минут». «Они же новые!» То ли удивился, то ли возмутился программист. «Нет, они уже старые», — сказал я и, сдвинув, уронил со стола ближний монитор, экраном вниз. Случайных в разведке людей лучше всего убеждать действием. Слова до них доходят дольше и не всегда в полном объеме. Александр Анатольевич на секунду замер, уставившись на разбитый монитор, и быстро один за другим начал открывать корпуса. «Только винты», — напомнил я. «Только их, только. Я понял». Машины на улице не было, кроме той, на которой приехал наш начальник. Но ее можно было не считать. 6 километров до железки и еще 1,5 до платформы», — огласил маршрут следования шеф-куратор. «Пошли?» «Ногами?» — ахнул программист. «Нет, пешком». Шли напрямую, без дорог, через перелески и заборы чужих садовых участков. Шеф отрубал слежку, в первую очередь от нас. Если бы мы поехали на машине, нас вычислили бы на первом перекрестке. Жизнь не детектив, где главные герои от погони на кабриолетах уезжают. «Быстрее, быстрее! Через 28 минут прибывает электричка». «Может, не будем надрываться? Может, лучше на следующий поедем? Не последняя же она?» — вяло протестовал Александр Анатольевич. «Для нас последняя». Шеф страховался. Если за ним следили, и если он не смог оторваться от хвоста, то его преследователи наверняка уже шуруют в домике и в оставленной рядом с ним машине. Еще минут через 5 они ринутся на ближайшую железнодорожную станцию, но там нас не обнаружат, потому что мы пошли не на ближнюю, а на дальнюю, стоящую на совсем другой ветке. Пока они сообразят, что почем, пока определят по карте все возможные маршруты ухода, пройдет время. Но не настолько много, чтобы они опоздали на станцию нашего назначения больше, чем на 30 минут. Значит, мы их сможем опередить лишь на 30 минут. Отсюда следует, что других электричек для нас быть не может. Все более поздние поезда могут подпасть под просеивание. Где сеять будут, а потом перемалывать в кашу не крупу, а нас, грешных. Во главе с еле передвигающим ноги Александром Анатольевичем. Конечно, может приключиться и другой вариант, что слежка за наблюдаемым не угналась, к дому не вышла и, соответственно, местность прочесывать не будет. И тогда брошенный автомобиль просто проржавеет на оставленном хозяевами участке, где в садовом домике кто-то позабыл несколько на вид совершенно новых компьютеров с одним случайно разбитым о пол монитором. Вполне возможно, что будет именно так. Но рисковать, проверяя это на практике, слишком накладно. Возможное событие истолковывается как неизбежное, без вариантов. А если с вариантами, то только за счет собственной жизни. «Все Все, пришли. Сумрак, непролазные кусты и лужи со всех сторон. Никаких признаков присутствия человека, как в таежных дебрях. «Скидывайте одежду», — приказал шеф, расстегивая большую, повешенную на плечо сумку. Я молча исполнил, а Александр Анатольевич только глаза округлил, особенно когда увидел доставаемый из сумки косметический набор. «Ну уже! Время!» Я взял в охапку и развернул голову растерявшегося программиста к свету. Ну когда ему было рассказывать о приемах изменения внешности, как одном из способов ухода от пассивной слежки? Тут не рассказывать надо, ноги уносить. «Раскройте рот», — скомандовал наш начальник, и тут же, оттянув ему щеку, запихнул за зубы одну, а затем еще одну специальные накладки. «Зачем это?» — запротестовал было программист. «Затем, чтобы походить на образчик на фотографии», — пояснил шеф, засовывая ему в карман новый паспорт. «А образчик кто?» «Вы сами». «Я же не фотографировался, тем более в таком виде». «Да чего же наивными бывают люди? Как будто трудно нормальную фотографию с помощью компьютерного моделирования превратить черт знает в какую. Хоть даже в женскую. Хоть даже с третьим глазом посреди лба. Причем в полном соответствии с реальным прототипом, если на нем впоследствии запечатлеть все те изменения, что отображены на фотокарточке. Ведь не фото делают по модели, а модель подгоняют под заранее набранное на компьютере фото». Старые грим-методы, когда вначале рисовали лицо, а потом его фотографировали на документ, давно канули в лету. В общем, полный научно-технический прогресс в деле перелицовывания лиц. С прочими присутствующими физиономиями проблем не было. Прочие физиономии подобным метаморфозам были привычные. «Далее я к Москве. Вы в противоположную сторону», — распорядился шеф. «Если не встретимся, вся необходимая информация в почтовом ящике на самотечной. Все, ваша электричка через 4 минуты». «Куда он?» — спросил Александр Анатольевич, наблюдая продирающуюся сквозь кусты фигуру. Что ему было ответить? В Москву? Ближе? Или дальше? Тут можно только гадать. Конкретной станции назначения не было. Шеф ехал не куда, а откуда. Он ехал от нас, уводя за собой возможную слежку. Шеф вызывал огонь на себя. «Мы его еще увидим». «Как знать. Но надеяться хотелось бы». Глава 37. Из заключения экспертно-аналитической группы Восточного отдела британской разведки. Гриф. Только для высшего руководства. Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Один экземпляр. На основании вышеизложенных соображений можно сделать вывод, что массовый сбор печатной продукции ДИП-представительствами США, как в центральных, так и в периферийных регионах, производится с целью выявления скрытых социально-политических тенденций в наблюдаемом обществе и установления потенциальных лидеров среди политических фигур второго и третьего планов. Подобная подготовительная работа допускает возможность подготовки попыток дестабилизации существующего строя через усиление позиций политических фигур второго круга. Считаем целесообразным провести дополнительный информационный поиск с целью подтверждения подготовки общественно-политических изменений в рассматриваемой стране либо опровержения подобного предположения. Для достижения данных целей следует сосредоточить внимание на изменениях в кадровом составе ДИП-представительств, географических передвижениях известных нам представителей иностранных спецслужб, контактах политических и хозяйственных руководителей государств Восточного блока с иностранными представителями, выяснить характер и направленность отбираемой для пересылки прессы, маршрут ее транспортировки и место конечного назначения. Конец цитаты. Из шифрограммы МИД Франции в посольство Франции в США. Выдержка. Гриф «Секретно». Гриф «Для личного ознакомления посла Франции в США». Необходимо выяснить отношение руководящих работников Министерства иностранных дел США к возможным близким политическим и социально-экономическим изменениям в странах Восточного Блока. Особое внимание следует обратить на суждения и реакции руководителей, имеющих постоянный служебный контакт с посольствами и консульствами означенных стран. О любых выходящих за рамки общепринятых суждениях и прогнозах докладывать незамедлительно. Конец цитаты. Из рапорта командующего армейской разведкой КНР руководителем партии и правительства Китайской Народной Республики. Выдержки. Гриф «Секретно». Гриф «Количество экземпляров ограничено». Гриф «Для ознакомления только высшим руководством КП Китая». Китайская народная армия, стоящая на страже завоевания революции, готова. Широкомасштабный сбор информации социально-политической направленности может свидетельствовать о поиске социально-классовых слоев и отдельных лидеров, способных оказать поддержку милитаристским кругам США в их экспансионистских планах в отношении стран евроазиатского континента. В том числе можно предполагать вмешательство Соединенных Штатов Америки во внутренние дела упомянутых выше стран. Данное вмешательство может проходить как в форме прямого силового давления, так и путем создания предпосылок к экономической и политической дестабилизации общества, а также разлагающего влияние на различные социально-классовые группы населения. Китайская народная армия готова дать достойный отпор на любую провокацию со стороны сил мирового милитаризма. Конец цитаты. Из доклада начальника службы безопасности и разведки Ватикана. Выдержки. Гриф «Секретно». Гриф «Стенографировать в одном экземпляре». Создает предпосылки для значительного продвижения наших идей в обозначенные выше страны и регионы. При этом центральной задачей должно быть изменение конституционного законодательства в сторону закрепления прав свободы вероисповеданий, упрочения позиций церкви, закрепления принадлежащих ей территорий и культовых сооружений. Следует ожидать конкурентного столкновения на данных территориях различных религиозных течений. Особое внимание следует уделять влиянию церкви на средства массовой информации. Из них в наибольшей степени телевидению и радио. В ситуации политически нестабильного государства позиции церкви тем сильнее, чем большую поддержку она окажет потенциальным, пришедшим в том числе и с ее помощью к власти, лидерам. Конец цитаты.